Патмосов первый прервал молчание. «Вы должны теперь открыться следователю», — сказал он. «Сейчас у него трое в подозрении, и из них двое совсем невинны». «Но как? Я тогда должен рассказать все? Открыть ее имя я не могу!» — воскликнул Санин. «Слушайте, я помогу вам. Идите к следователю, расскажите ему факт убийства, а причину придумайте, какую хотите. Он любил женщин, был развратник». «А эти письма, — сказал Санин, — по которым вы додумались?» Патмосов вынул их из кармана и решительно протянул Санину. «Возьмите их и уничтожьте». Санин жадно схватил их и воскликнул. «О, теперь я спокоен. Берите меня!» «Нет-нет, вы сами». «Согласен». Патмосов сказал адрес и поднялся с кресла. Волнение душило его. Спокойствие Санина было трогательнее его недавнего отчаяния. «Я иду. Вам надо приготовиться». «Я теперь Голиаф!» — засмеялся Санин. «В 11 у него в камере». Патмосов выбежал из мастерской. Он вернулся домой и тотчас же позвал к себе хозяйку, продиктовал ей друг за другом два любовных письма и записку с назначением свидания, подписав их все буквою «В». «Все». Молодая женщина встала. «А теперь вы эти записки покажете мужу?» — смеясь сказала она. «Да-да, вы рискуете», — тон ей ответил Патмосов и потом серьезно сказал. «Вы спасаете честь женщины, как люди понимают ее, и спокойствие семьи».